Заговор. Клыкан не занимался заботами о своем племени, не организовывал переходы к местам лучшего корма, не продумывал защиту от волков, медведей. Все шло своим чередом, без вмешательства вождя, и потому у него было много свободного времени, которое он использовал для развлечений, прогулок, наблюдений за своим народом. Однако и наблюдал он не для того, чтобы навести порядок, обеспечить подвластных ему кабанов кормом или безопасностью, решить спорные вопросы. Нет, вовсе не для того. Он наблюдал только для того, чтобы его боялись и всегда были ему полностью подвластны. Для этого он однажды приказал казнить одного молодого кабана, не уступившего ему дорогу. И телохранители вождя тотчас зарезали приговоренного своими острыми клыками. Вождь был свиреп, жесток, он наводил ужас на свое племя. Но и недовольство росло. Кабаны уже давно понимали, что клыкан, как вождь, приносит кабаньему народу только вред. Под большим секретом, иногда в разговоре между двумя, без присутствия третьего свидетеля, проскальзывали намеки об ослаблении племени. На вождя, который думает только о себе, о своем брюхе. И все это потому, что он нечестно выиграл поединок и незаконно стал вождем. У клыкана уже была своя семья, четверо маленьких поросят, молодая симпатичная свинья Сима, но ему все это давно опротивило, и визгливые поросята. Да и Сима, надоедливая, утомляющая его, вождя, своими дурацкими вопросами: «Где ты был, дорогой клыкан, две эти ночи? Не голоден ли? Не надо ли тебе расчесать шерсть, щетину?» Он уже давно присмотрел себе другую свинью, красивую, с длинным ровным пятачком, с бархатным голосом. Когда она хрюкала, все кабаны вокруг замирали в восторге. Некоторое время клыкан присматривался, затем решил забрать эту свинью к себе. То, что у свиньи был свой кабан-муж, клыкана не волновало. Вождю дозволено все. Он привел новую подругу к себе в семью и приказал Симе ухаживать за ней, вместе с поросятами водить ее на кормежки, расчесывать ей шерсть. Уже с весны молоденькая свинья жила в семье клыкана, и Сима из матери-хозяйки превратилась в служанку. Такого не бывало в племени кабанов. Но вождь приказал, и это случилось. Все видели беззаконие, творимое вождем, молчали, но недовольство в кабаньем народе, даже скрытая злоба, накапливались, как накапливаются в вулкане газы и раскаленная магма, чтобы потом вырваться наружу и смести все на своем пути. Они собрались в неглубоком овраге, поросшем молодым березняком. Заговорщиков было трое. Кряж, Харгон, муж свиньи, уведенный, похищенный вождем, и брат Харгона, Хряк. Они долго обдумывали свои действия и теперь собрались обсудить все и принять окончательное решение. Их помощники, еще пять кабанов, два брата Кряжа и три молоденьких из семьи Харгона, залегли поодаль и притаились, охраняя покой и безопасность заговорщиков. Лидером, признанным и бесспорным, был Кряж. Все помнили, как бился он за пост вождя и считали, что по справедливости он и должен стать во главе племени. Когда взбешенный наглостью и произволом вождя Харгон задумал начать борьбу, он пришел прямо к Кряжу, и тот встретил его так, как будто давно ждал. Они, все трое, были возбуждены своим разговором, замыслами и беседовали стоя. «Надо подождать момента», — продолжал Кряж, — «когда все наше многочисленное племя будет собрано клыканом. Для чего-нибудь он обязательно созовет всех, еще в течение этого месяца. Кончается лето, надо подумать об осенних кочевках». «Он-то ни о чем не думает, ему плевать на племя», — зло прорычал Харгон. «Это так, но тут он вынужден будет созвать народ. Он и так уже чувствует давление со стороны старых сикачей, они с ним не спорят, но он чувствует их недовольство. Он должен собрать племя для обсуждения осенних кочевок. Без этого ему не обойтись. И вот тогда, я думаю, его надо подкараулить в густом молодом сосняке, через который он любит продираться, прежде чем предстать перед племенем. соберутся, конечно, как всегда, на поляне поединков у озера. Кто отвлечет телохранителей? Харгон был озабочен и внимателен. Пожалуй, наши 5 помощников с этим справятся, ответил ему Кряж. Я думаю, высказался Харгон, что им надо помочь. Телохранители сильные и крупные сикачи, хоть и молодые, а наши не очень опытные, если не считать твоих 2 братьев. Я пойду с ними на охранников вождя. Нет, возразил Кряж, ты нужен для другого. Пусть охраной вождя займется Хряк. Он достаточно силен, опытен, хитер, он сумеет. Слушаюсь, мой повелитель, рявкнул Хряк, преданно глядя на Кряжа. Он уже давно считал его истинным вождем племени и готов был идти на любую битву. Хорошо, когда охрана будет отсечена, я быстро разделаюсь с этим клыканом. О, мой мудрый Кряж, заволновался Харгон, можно ли так рисковать? Нужно тебе дать кого-то в помощь. У меня есть еще очень верные кабаны, у нас не будет времени. Вождя надо будет уничтожить сразу. Вдруг кто-то заметит, поднимет шум, и тогда конец. Я убью его сразу и сам, без чьей-либо помощи. Не беспокойся, я давно слежу за ним, с первых дней его властвования. Я знаю все его привычки, приемы в борьбе, слабые места. Он труслив и подл, и он получит все, что заслужил. Если вы верите мне, подчиняйтесь. «Мы верим тебе, мудрый и сильный Кряж», — в один голос подтвердили братья. «Тогда так. Собирайтесь по моему сигналу. За вами я пришлю одного из своих молодых. И еще, когда мы перехватим клыкана с его охраной, в это время ты, Харгон, должен быть там, на поляне поединков, где уже будет собираться племя. Когда увидишь, что народ собрался, что они ждут вождя, ты должен выступить. Ты скажешь, что тебе поручено вождем предупредить, чтобы все ждали, что он прибудет чуть позже. Вот и все. Когда приду я, ты снова станешь на бугорок в центре поляны поединков и скажешь, что сейчас важное слово скажет вождь. И тогда я скажу все. Не беспокойся, после моей речи я буду полноправным вождем. Я уверен в этом».